Утром этого дня он выступил из Гиппозарита со своими солдатами, чтобы идти на Карфаген. Из Утики только что ушло войско Спендия, и жители стали сжигать осадные машины. Все сражались с неистовством. Но когда шум и смятение, доносившиеся со стороны моста, непонятным образом усилились, Мато двинулся кратчайшей дорогой через горы, и так как варвары бежали равниной, то он никого не встретил. Перед ним поднимались в тени маленькие пирамидальные массы, а за рекой поближе светились вровень с землей недвижные огни. Карфагенине на самом деле отступили за мост. И чтобы обмануть варваров, Суфет установил много сторожевых постов на другом берегу. Мато, продолжая двигаться вперед, стал как будто различать карфагенские знамена, потому что в воздухе появились недвижные лошадиные головы, прикрепленные к древкам, которых не было видно. Издалека доносились шум, звуки песен и звон чаш. Не зная, где он очутился и как ему найти Спендия, испуганный, растерявшись во мраке, Мато стремительно повернул назад по той же дороге. Заря уже занималась, когда он увидел с горы город и остовы машин, почерневшие от огня и похожие на скелеты великанов, прислоненные к стенам. Все отдыхали среди тишины, страшно изможженные. У палаток, рядом с солдатами, почти голые люди спали на спине или опустив голову на руки и подложив под нее панцирь. Некоторые сдирали с ног окровавленные повязки. Умиравшие медленно вращали головой, другие, едва тащась, приносили им воду. Вдоль узких дорожек часовые ходили, чтобы согреться, или стояли с суровыми лицами, повернувшись к горизонту и держа пику на плече. Мато увидел Спендия и подошел к нему. Спендий укрылся под обрывком холста, натянутым на две палки, вбитые в землю. Он сидел, обхватив колени руками и опустив голову. Они долго ничего не говорили. Наконец Мато прошептал: «Мы разбиты». Спендий мрачно ответил: «Да, разбиты». И на все другие вопросы он отвечал только жестами отчаяния. До них доносились стоны и предсмертные хрипы. Мато приоткрыл шатер. Вид солдат напомнил ему другое бедствие на том же месте, и, скрежеща зубами, он сказал: «Презренный, ты уже один раз...» Спенди прервал его: «Ты и тогда отсутствовал». «Истинное проклятие!» — воскликнул Мато. «Но когда-нибудь я его настигну. Я одолею его. Я убью его. О, если бы я был тут!» Мысль о том, что он пропустил битву, приводила его в еще большее отчаяние, чем само поражение. Он выхватил меч и бросил его на землю. «Как же карфагене не разбили вас?» Бывший раб стал рассказывать ему о военных действиях. Мато точно видел все перед глазами и возмущался. Вместо того, чтобы бежать к мосту, нужно было обойти Гамилькара сзади. «Ах, я знаю», — сказал Спендий. «Нужно было удвоить глубину твоего войска, не посылать велетов против фаланги и открыть проходы слонам. В последнюю минуту еще можно было все отбить. Не было необходимости бежать», — Спендий ответил. «Я видел, как он проехал в большом красном плаще, с поднятыми руками, возвышаясь над столбами пыли, точно орел, летевший рядом с когортами. Повинуясь каждому движению его головы, когорты сдвигались, устремлялись вперед. Толпа толкнула нас друг на друга. Он глядел на меня. Я почувствовал в сердце точно холод лезвия». «Он, может быть, выбрал нарочно этот день», — тихо сказал Мато. Они расспрашивали друг друга, старались понять, почему Суфет выступил в самых неблагоприятных условиях. Чтобы смягчить свою вину или чтобы ободрить самого себя, Спенди сказал, что еще не все надежды потеряны. «Да хоть бы и были потеряны, мне все равно», — сказал Мато.